Глава 23. Все будет хорошо. Санса. Опаздываем. Лория забавно бегала по комнате, а ее камеристка за ней, пытаясь приколоть к собранным в прическу волосам заколку, инкрустированную настоящими изумрудами. В моей прошлой реальности такое украшение смотрелось бы слишком вычурно, но не здесь. Пышное платье из парчи и шелка, расшитое золотыми и серебряными нитями. Броские, увесистые драгоценности, сияние которых едва ли не ослепляло. И неудобные бархатные туфельки, что все ноги стерли, были нормой для знати. Как и корсет, являющийся для меня отдельным видом пыток. Сегодня ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом. Правила этикета, которые необходимо обязательно соблюдать, благодаря Сансе я знала. Осталось только держать себя в руках, чтобы, не дай боги, не опозорить семью, принявшую меня. Волновало еще кое-что. Танцы. Да, Санса обладала умением скользить по натертому до блеска паркету, но я... Мышечная память — это, конечно, прекрасно. Вот только не уверена, что этого будет достаточно. Поэтому на помощь пришли те самые ненавистные бархатные туфельки, благодаря которым на моих ногах наблюдались две свежие мозоли. Лори расстроилась, узнав об этом. Распереживалась, что я не смогу потанцевать с кавалерами. Чего мне как раз и не хотелось. Но сказать об этом своей новоиспеченной сестре не посмела. «Успокойся», — я шагнула вперед, загораживая путь Лори, что наконец-то остановилась, глядя на меня с диким волнением. «Ты же понимаешь, что на балу будет он», — последнее слово девушка произнесла с такой физиономией, будто проглотила что-то мерзкое. «Понимаю», — согласилась я. «И именно поэтому ты обязана взять себя в руки». Пусть он смотрит, плевать. Ты должна выглядеть равнодушной. Сделай вид, что Дрейк — пустое место. «Да», — кивнула молодая виконтесса, отчего изумруды в ее серьгах встретились солнечным светом, ярко засияв. «Ты права. Чего это я так разволновалась? Тьфу на него». «Вот и умница», — хохотнула я. «А теперь присядь на банкетку и позволь Лили завершить твой потрясающий образ». «Думаешь...» Лори кокетливо повела плечиком. «Образ правда потрясающий?» «Без всяких сомнений», — заверила я со всей серьезностью. Больше двух суток дом виконта Оберона стоял на ушах. Платье для Лори было давно пошито к такого рода мероприятиям, и не одно. А вот я только недавно вошла в эту семью. Следовательно, для меня подходящего наряда не нашлось. Ни мой названный отец, ни сестра даже не заикнулись о том, чтобы послать слуг в дом Тиверонов, дабы забрать мои вещи. Они уже успели понять из моих рассказов и своего наблюдения, что это бессмысленное занятие. Но делать что-то нужно было, поэтому виконт нанял 4 швеи, что, не смыкая глаз, за столь короткий срок создали для меня самое настоящее произведение искусства. Нежно-лиловое платье с открытыми плечами и пышной юбкой, расшитой узорами. Корсет и лиф были украшены горным хрусталем, что при каждом движении искрился, переливаясь всеми цветами радуги. Такого наряда у меня еще никогда в жизни не наблюдалось. Как и столь очаровательной красавицей я тоже никогда не была. Не забуду, как впервые увидела себя в зеркальном отражении. Не сразу узнала девушку, что смотрела на меня с неверием во взгляде. Не ожидала, что могу быть такой. Я стала абсолютно другой. До неузнаваемости изящный и изысканный. Это странно и непривычно, но мне нравилось. Спустя несколько минут, когда образ Лори все же был закончен, и она, довольная увиденным, спустилась вместе со мной в холл, нас встретил виконт, что поджидал у центральной лестницы. «Леди!» — ахнул он без всякого лицемерия и наигранности. «Вы само очарование!» «Нильс!» Обратился отец к дворецкому, виски которого посеребрила седина. «Ты только посмотри, какие у меня дочери». «Думаю». Нильс, приветствуя нас, склонил голову. «Вам нужно взять в сопровождение стражу». «Зачем это?» Мгновенно напрягся хозяин дома, резко оборачиваясь на своего слугу. «Боюсь, наших барышень украдут, господин», с непроницаемым лицом произнес дворецкий, вызвав смех у виконта. Если честно, я пребывала в неописуемом предвкушении. Но, несмотря на это, меня едва ли не трясло, Ведь совсем скоро я окажусь среди множества взглядов чужаков, что будут рассматривать и обсуждать за спиной. Возможно, будут присутствовать и те, от кого мне удалось сбежать. Знать, наконец-то узнает, что стало с Сансой, точнее, со мной, отказавшейся от семьи. Они и не подозревают, насколько крупно мне повезло. «Ничего не бойся», — прошептала Лория, пропуская меня вперед и позволяя первой забраться в семейный экипаж, на дверце которого был выгравирован герб семьи Оберон. «Как я уже говорила, обсуждения будут. Их не избежать, но я никому не позволю обидеть тебя». «Пусть только посмеют», — донесся голос отца позади меня. «Мы уважаемая семья. Нам стыдиться нечего. Пусть о своей репутации переживают те, у кого совесть нечиста». Я прекрасно знала, о ком идет речь, но не стала говорить что-то в ответ. Лишь обернулась и посмотрела с благодарностью на Виконта, получая от него в ответ добродушную улыбку. Через несколько минут, когда мы втроем устроились в экипаже, он тронулся в путь, увозя нас от особняка. Каждый из нас знал, этот вечер не будет легким. Не мне одной предстоит пройти испытание, а всем нам. Девочки, словно заметив мои тревоги, отец посмотрел сначала на Лорию, потом на меня. Не стоит переживать. Я рядом, а это значит, что все будет хорошо.